Глава 44. Макс. Мозг стремительно анализирует информацию. Ошибиться нельзя, это может быть фатально для всех. Прикрывая глаза и выравнивая дыхание. Секунда, две, три. Пазлы этой истории крутятся в водовороте и выстраиваются в одну четкую картину. Квартира — это слишком просто и нелогично. Зачем были такие сложности? Но и не отработать эту версию тоже нельзя. «Макс!» — парни нетерпеливо пыхтят, ожидая приказа. «Илья и Егор на квартиру. Дэн со мной. Решаю я и убираю ствол в кобуру. Левый тоже беру на всякий случай. Привычка». «Я тоже поеду». Елена не спрашивает разрешения. «Да оно ей не нужно. Я не ее командир. Не маленькая, сама способна принимать решения. Жду в машине, хлопая себя по бедру. Тагир рядом». Спонтанное решение, даже сомнительное, но пусть пес будет со мной. Мне так спокойнее, Иве так будет спокойнее. Он словно все чувствует, не вредничает, а четко исполняет команды. Едем в парк. Скреплю зубами и стискиваю руль в бессильной злобе. С каждым километром сердце стучит все быстрее и громче, а нервы натягиваются, будто стальные канаты. Никогда я еще не переживал так сильно, да и в принципе не за кого было переживать. А сейчас все изменилось. Я изменился. Глубоко дышу и пытаюсь унять эмоции, что кипят внутри. Их много, разных, но страх преобладает. Мерзкие гадинки. Опутывают внутренности, как змея, и стягивают тугим узлом. Я боюсь ошибиться, боюсь не успеть, боюсь потерять свою девочку навсегда. Но в то же время не могу позволить сомнениям выбить меня из колеи. Мне нужны холодная голова и тонкий расчет. В салоне гробовая тишина, слышно лишь частое дыхание Тагира. Телефон и рингтон врывается в эту тишину, как раскат грома. Мельком смотрю на экран. Шаман. Неприятный холодок пробегает по позвоночнику. Принимаю звонок и сразу включаю громкую. «Говори». Выдавливаю из себя и сглатываю ком, что все это время стоит в горле. «Я узнал имя». Глухо отзывается друг, и снова воцаряется молчание. «Ну?» Раздраженно тороплю его. «Петр Хлебанин». «Сын генерала? Да ладно, в мозгу словно что-то щелкает. Я отлично помню этого задрота, пересекались несколько раз на каких-то мероприятиях, куда раньше так любил таскать меня отец, чтобы познакомить с нужными людьми. Неприметный, тихий, нелюдимый». «Да», — продолжает шаман, — «в прошлый раз дело развалили, а этого гондона отец отправил за границу, на лечение. Но недавно он вернулся. Мразь! Цежу сквозь плотно сжатые зубы и невольно представляю, как придушу это ничтожество собственными руками. Теперь понятно, почему развалили дело тогда, и сейчас этого урода опять отмажут, если успеют. «Ты где? Я сейчас приеду». Нервничает шаман, словно чувствует моих демонов, жаждущих крови. «В парк еду», криво усмехаясь и щелкаю шейными позвонками. «На охоту». «Макс, давай без глупостей». «Конечно». Сбрасываю звонок и нажимаю на тапочку, разгоняя машину до вменяемого максимума. Я контролирую себя и ситуацию. Эмоции хоть и переполняют, но не мешают оставаться в адеквате. «Макс?» Елена выразительно смотрит на меня и ждет объяснений. Ловлю ее настороженный взгляд в зеркало. Думаю, она имеет право знать, что я задумал, и решать, хочет принимать в этом участие или нет. Он наверняка будет оказывать сопротивление и попытается сбежать. Говорю, глядя ей в глаза. «Не сбежит», — хмыкает Дэн, расчехляя свой ствол. Лена чуть заметно прищуривается, поджимает губы и едва заметно кивает. «Принимает мои правила. Мы в одной команде, и отвечать придется всем вместе. Паркуюсь недалеко от входа. Темно уже, тихо и народу почти нет». «У нас минут 20», — сообщает она. «Потом парк будет оцеплен». «Это наша страховка, прикрытие, если можно так сказать. Мы всегда должны действовать по инструкции, даже когда на это нет времени». «Нам туда». Елена, сверившись с картой, указывает направление. Открываем дверь, и первым выпрыгивает Став. Не планировал его брать. Он может все испортить. Дурной же, необученный. «Тагир, стой!» Рявкаю я, но он не реагирует, а просто сваливает в неизвестном направлении. «Сука!» — психую, пиная по колесу. «Найдется!» — горячая ладонь Дэна опускается на плечо. «Он прав, нельзя распаляться. В любом случае нет времени на поиски собаки. Первоочередная задача — найти Иванну. Срываемся и бежим на предполагаемое место. Тяжелые шаги эхом раздаются в ночной тишине и вторят биение сердца. «Помогите!» Женский голос раздается совсем близко. Застываем, не смея пошевелиться. «Это Ива. Это точно она. Сомнений быть не может. Инстинктивно хочется рвануть к ней, но усилием воли я заставляю себя стоять на месте и прислушиваться. Второго шанса не будет». Женский визг смешивается с лаем собаки. «Тагир». «Туда», указывая направление, и бегу сам, перепрыгивая через кусты. Через секунду оказываюсь на поляне, вдалеке от света фонарей. У меня пару мгновений, чтобы оценить происходящее. Ива на земле извивается змеей, вырывается всеми силами, но не может справиться со здоровым мужиком, что навалился сверху и душит ее. Тагир, вцепившись зубами в штанину, тянет этого мудака в сторону. Глаза наливаются кровью, а руки сжимаются в кулаки. Забрало падает, а тормоза отлетают к херам. Грозно рычу и кидаюсь на эту мразь. Раскачался, падла. Но я на адреналине и в дикой злости. Сношу его одним рывком. «Мразь!» Впечатываю кулак в его зубы, вкладывая в этот удар всю ненависть и ярость. «Макс!» Жалобно всхлипывает Ива, и я сразу оказываюсь рядом. Помогая подняться, она утыкается мне носом в шею. Тагир нетерпеливо прыгает около нас и виляет хвостом. Но сейчас не до этого. «Майор!» Кривая, кровавая ухмылка искажает губы ублюдка. «Вот и встретились». Он неуклюже поднимается на ноги, прячу его за спину и разминаю мышцы шеи. Внутренний зверь жаждет крови, но пачкать руки об это дерьмо не хочется совершенно. «Ну давай, по-мужски». Хмыкает генеральский сын и делает несколько шагов в нашу сторону, но Таги преграждает ему путь. Грозно рычит и скалится. «По-мужски?» — смеюсь издевательски. «Это только с мужиками можно, а ты тварь!» «Ах ты!» — рыпается в мою сторону, но Тагир оказывается проворнее. Клацает зубами и вцепляется этому подонку в пах. Педофил ревет белугой и падает на землю, пытаясь отодрать раззадоренного пса, но Таги не сдается. Идеальное попадание. «Уберите!» Кричит мразь, а я лишь усмехаясь, наслаждаясь тем, как он корчится от боли, и даже не собираясь оттаскивать собаку. «Ты успел», — заикаясь, говорит Ива. «Это он, тот самый». «Я знаю, снова прижимаю ее к себе. Детка, как ты?» Поднимаю ее лицо за подбородок и вынуждаю смотреть в глаза. Ее трясет крупной дрожью, аж зубы стучат, а по щекам текут слезы. «Все хорошо». Собираю соленые капли губами. Все закончилось. «А он?» Педофил уже не такой борзый. Даже не орет, а жалобно стонет. Видимо, пес хорошо его потрепал. Ухмыляясь, так ему и надо. «Тагир, фу!» Командую я, хватаю за ошейник и оттаскиваю собаку. Он лает и рычит, не переставая, пытаясь снова кинуться на свою жертву. Но я не отпускаю. Ива присаживается на корточки и гладит своего спасителя. Став немного успокаивается, и я отпускаю ошейник. Детка обнимает Таги за мощную шею, трется щекой о шерсть, пытаясь ощутить что-то теплое, знакомое, родное. Подхожу к маньяку, смотрю сверху вниз и достаю ствол, табельный. «Держи». Протягиваю Ване свой пистолет. «Твой демон перед тобой». Она нерешительно подходит ко мне, забирает пистолет, сжимает рукоять двумя руками и наводит на ублюдка. Секунда, две, три... Просто смотрит в его полные ужаса и боли глаза, но медлит. «Детка», — шепчу ей на ухо, — «время». Проебываем по всем фронтам. Парк должен быть оцеплен, нас скоро найдут, а преступника придется арестовывать. Ива изо всех сил старается нажать на курок, но лишь кричит раненым зверем и отводит пистолет в сторону. «Я не могу!» Отчаяние рвется из нее. «Не могу!» «Все хорошо, не переживай, я помогу». Забираю у нее ствол и оборачиваюсь. Лена, Дэн и шаман стоят неподалеку. Киваю им и передаю Иву из рук в руки. «Нет, я останусь с тобой». Она хватается за меня, словно я могу исчезнуть. Но битвы не будет. Все, это конец. Я сейчас подойду, целую ее в висок и подхожу ближе к этой твари. Снимаю предохранитель и навожу ствол, раздумывая только над тем, в какую часть тела выстрелить, чтобы мучился, но не выжил. «Ты знаешь, кто мой отец?» Пытается торговаться, а я лишь смеюсь. «Именно поэтому ты отправишься в ад, а не на зону», криво усмехаясь, я и поднимаю руку. «Не имеешь права», — голосит урод. «Стоять, а то буду стрелять», — кричу отчетливо и нажимаю на спусковой крючок, пуская пулю в воздух. «За свою девочку я разорву кого угодно». «Нет, я...» Выстрел оглушает на мгновение, по руке идет вибрация, и в парке снова воцаряется тишина. Смотрю на бездыханное тело ублюдка и чувствую удовлетворение. «Нет, я не убийца, но это дерьмо не жалко. Такие мрази не имеют права на существование». Плюю на труп педофила и разворачиваюсь к своим. Ива кидается мне на шею. «Макс, увези меня отсюда!» Дрожит всем телом. Стягиваю куртку и накидываю ей на плечи. «Поезжай, я все разрулю!» Улыбается Елена и ободряюще хлопает меня по спине. «Спасибо вам всем!» Подхватываю Иву на руки, она утыкается мне в шею. «Тагир рядом!» «Ухожу!» Хочу поскорее остаться наедине со своей деткой и залечить ее раны. Теперь, когда ничто больше не угрожает и нет между нами никаких тайн и секретов, все должно получиться. «Только через эксперта!» — летит мне в спину. «Лен!» — недовольно огрызаюсь. «Нам нужны доказательства!» Киваю и решительно иду к машине, чтобы свалить нахрен от всего этого кошмара. Таги радостно плетется рядом. «Молодец! Отлично сработал! Зря я в нем сомневался!» «Она права», — подает голос Ива. «Нужно зафиксировать все, чтобы было похоже на самооборону». «Да плевать». «Нет, Макс». Обнимает за шею и шепчет в ухо. «Я не хочу, чтобы тебя посадили». «Ладно». Сдаюсь и сворачиваю к машине скорой и нашего эксперта, что стоят неподалеку от моей. Но потом домой, в ванну и теплую постельку. «Как скажешь». Смущенно улыбается моя девочка. «С тобой я на все согласна».